Собаки приносят счастье. Тот, кто сказал, что счастье нельзя купить, забыл про маленьких щенков. Гена Хилл. В мире нет лучшего психиатра, чем щенок, который лижет ваше лицо. Берн Уильямс. Огромное наслаждение в том, что с ним вы можете дурачиться, и он не только не выбронит вас за это, но еще и начнет дурачиться вместе с вами. Сэмюэль Батлер. Собака утешает вас в грусти отчасти потому, что она никогда не пытается выяснить причину. Анон.